Таран, вскинув автомат, уже двинулся к железнодорожной ветке. Издалека донеслись раскаты грома. Заморосил мелкий дождь. Миновав разграбленный гипермаркет, путники вышли к железнодорожной ветке. Правее виднелись руины моста. В образовавшейся бреши покоились обломки нескольких вагонов, перегородивших Московский проспект. Зато рельсы, уходившие на запад, казались целыми. В нескольких местах Глеб разглядел в шпалах свежие болты. Полотно явно поддерживали в рабочем состоянии. Внезапно таран толкнул мальчика с насыпи. Прокатившись по склону, они залегли в канаве. Над землей пронеслась массивная тень. Сталкер проследил за полетом хищника и спустя несколько минут разрешил Глебу подняться. «Милуетесь, мужики?» Мальчик обернулся на крик, с удивлением воззрившись на приближающуюся конструкцию. По рельсам катила дрезина, забранная по периметру решеткой из толстых чугунных прутьев. В потолке этой клетки на колесах располагался квадратный люк, сваренный из тех же прутьев. «Здоров, таран!» Сквозь прутья решетки, расплывшись без зубы улыбки, на путников глядел чудаковатый субъект с длинными сальными патлами. Лицо его было сплошь покрыто струпьями и походило больше на гримасу. Над правым глазом торчал шишковатый нарост. «Экспресс отправляется по расписанию. Провожающих просим покинуть вагоны». «Ты бы, Харон, противогаз, что ли, нацепил?» Сталкер подсадил Глеба на дрезину. «Мурлом своих всех мутантов поди распугал». «А мне эти ваши штучки без надобности». Уродец встал у рычага, продолжая улыбиться. «Меня радиация не берет». Таран глянул на дисплей дозиметра, поморщился. Дрезина мягко тронулась, покатив по полотну. «А почему Харон?» Глеб присел рядом с наставником, глядя сквозь прутья на унылый пейзаж разбитого города. «Погоняло. Был такой персонаж у древних греков. Он души умерших через реку Стикс переправлял». «А этот Харон?» — Глеб кивнул в сторону пыхтящего уродца. «Он тоже мертвых перевозит?» «А то...» — Талкер тяжело вздохнул. «Мы уже 20 лет как мертвые. В землю зарылись и слоняемся все как неприкаянные. Ищем чего-то. Быт устраиваем. А только зря это. Мертвые мы. Нет нас». Со стороны гаражей донесся протяжный вой. Прыгая с крыши на крышу, заметались серые расплывчатые силуэты. Вроде и не псы, но и не люди. Морды вытянутые, уши торчком, шерсть клоками. Только вместо лап передних руки человеческие. Когтистые, правда, и неестественно широкие спины. Сталкер стянул с плеча калаш. «Зоопарк чертов! Мы у них на виду, как попугаи в клетке!» Таран дал короткую очередь. Автомат оглушительно рявкнул. Один из нелюдей, подогнув корявые мускулистые лапы, кубарем укатился в канаву. Остальные, скались рыча, продолжили преследование. Глеб вытащил тяжелый пернач, прицелился и аккуратно выжил курок. Лоп, лоп. Еще одна тварь, захромав, скрылась в трущобах. «Ну-ка, брат, поднажмем!» Таран встал по другую сторону рычага. Дрезина прибавила ходу, нелюди, наоборот, отстали. Лишь один мутант, необычно крупный, упорно гнал дрезину вдоль насыпи. Набрав разбег, он махнул на крышу клетки. Глеб от неожиданности опрокинулся на спину. Прямо на него, сквозь прутья, уставились два горящих глаза. «Чего ждешь, твою налево? Вали его!» Какое-то время потребовалось мальчику, чтобы выйти из ступора. Щелкнув переключателем, Глеб вскинул пистолет и начал стрелять. Тугая очередь вспорола волосатую тушу. Несколько пуль, зацепив прутья решетки, высекли искры. Мутант дернулся раз, другой. Попытался достать когтистой четырехпалой лапой, но следующая пуля угодила точно в башку, расплескав густую темную кровь по всей дрезине. Нелюдь затих. Харон заливисто хохотал, стирая кровь с кривой рожи. Таран матерился сквозь зубы. Глеб лежал на спине, выставив разряженную пушку перед собой, и дрожал всем телом, не в силах отвести взгляд от обезглавленной туши наверху. Пистолет в онемевших руках больше не казался шикарной игрушкой. Следя за стекающими по прутьям каплями густой, как смола, крови, мальчик чувствовал, наконец, что держит в руках оружие. Настоящее, смертельно опасное. Оружие, которое только что так легко лишило жизни другое существо. Глеба замутило. «Веселый у тебя экспресс, Харон!» Сталкер отмерил горсть патронов. «Не надоело еще кататься?» «У тебя свой бизнес, Таран, у меня свой», — ответил Харон, перестав глупо лыбиться. «Приехали, сгружайтесь». Впереди раскинулся проспект стачек. Расплатившись, путники спустились с насыпи. Короткими перебежками они двинулись вдоль улицы. На огромном здании с пустыми глазницами окон Глеб увидел массивные буквы «К-РОВ» и «Завод». «Это Кировский завод?» «Сам же видишь. Еще квартал, и мы у метро». Глеб часто рассматривал карты метрополитена, поэтому спросил: «А почему мы через техноложку не пошли? Низом ведь спокойнее». «Считай, срезали. Да и не везде легко с оружием пройдешь. А мы с тобой сейчас им увешаны, что елки новогодние». Сталкер перешел на шаг, огибая глубокую воронку. Дозиметр отрывисто защелкал. «Фонит здесь. Давай-ка за мной. И про железку не тринди никому. Это секретная переправа. С Кировского по-другому в центр не попасть. Мазуты блатных не жалуют, а с Фрунзенской их не ждут. Там они и просачиваются». За разговорами Глеб и не заметил, как добрались до метро. Несколько колонн зданий обрушились, частично завалив вход. Протиснувшись между глыбами, путники вошли в вестибюль. Вокруг царили разруха и запустение. Словно стадо мутантов побесновалось. Свесившись по пояс, из будки контролера торчал скальпированный труп. «Кто его так?» — тихо спросил Глеб. «Есть только один зверь, который убивает ради развлечения». «Человек?» «Скажем, выродки. Привыкай. Здесь таких целая станция». Таран прошел по бетонному крошеву и ступил на шаткий эскалатор. Конструкция подозрительно задрожала, но сталкер уверенно двинулся вниз, аккуратно перешагивая дыры в ступенях. Глеб следовал по пятам. Спускаясь все ниже, они включили фонари. Со всех сторон путников обступал привычный мрак подземелья. Но отчего-то Глеб больше не чувствовал себя здесь уютно. За совсем короткое время свет и небо над головой стали ему жизненно необходимы. Достигнув гермоворот, Таран постучал. Гулкий звук ударов прокатился по наклонному туннелю. На миг Глебу показалось, что свет, льющийся сверху, заслонила причудливая тень. Он скинул пистолет. Нет, показалось. А привычку хвататься за оружие уже приобрел, подумалось ему. Тем временем лязгнула дверь служебного входа. На пороге появился бородатый верзила в ватнике. В руках двуствольный обрез. «Чего надо?» «Заночевать. И перетереть со смотрящим». Верзила окинул гостей цепким взглядом, принял плату за вход и посторонился, пропуская их на станцию. Дымный воздух, которым безумной смесью сплелись запахи кислого табака, мочи и дизельного выхлопа, в момент забил легкие. Глеб закашлялся. Глаза отчаянно слезились. Вперемешку с тусклыми лампочками вдоль колонн чадили факелы. На платформе царил хаос. Пола не было видно под толстым слоем мусора, битого стекла и нечистот. Люди, находившиеся тут, пили мутную брагу, развалившись посреди гор мусора, резались в карты и справляли нужду. Глеб затравленно озирался. Однако Таран явно не раз забредал в это царство. Схватив мальчика за рукав, он потащил его в середину платформы. Через рельсы прямо к стене тянулись деревянные мостки, исчезая в просторном прямоугольном проеме. Декоративная панель, раньше закрывавшая вход, за ненадобностью валялась на путях. Путники проследовали внутрь. Вдоль стен обширного помещения тянулись многоярусные стеллажи. «Бывший продуктовый склад», — пояснил Таран. Теперь же на стеллажах, словно в плацкартном вагоне, дрыхли нелюдимые обитатели криминальной станции. Перешагивая через пьяные тела и лужи нечистот, сталкер вел мальчика все дальше по тесным переходам, пока они не остановились у обшитой железом двери с гордой надписью «Киров Плаза Хоутел», старательно накорябанный неизвестным шутником. В смотровом окошке показалось сморщенное лицо. Признав Тарана, старик подозрительно покосился на Глеба. «Этот с тобой?» «Со мной». «Стало быть, плата двойная». Старик лукаво осклабился. «Открывай давай, Ирод!» С противным хрустом проскрежетал ржавый замок. Путники ввалились внутрь. Сразу за входом, частично загораживая темный коридор с рядом дверей, стоял видавший виды стол. На столе керосинка и фанерная коробка с пачкой бумажек. Старик деловито нацепил очки с треснувшей линзой, сел за стол, достал огрызок карандаша. «Имя, фамилия, год рождения». Рука его зависла над пожелтевшим листком бумаги. «Да ты, старый, совсем умом тронулся!» Сталкер начал заводиться. Старик невозмутимо прокашлялся и посмотрел на визитеров поверх очков. «Цель прибытия! На сколько суток номер снимать будем?» Таран кинул на стол пачку аспирина. «Люкс до утра! И завязывай со своим маскарадом!» Старик недовольно поморщился, оторвал клочок бумажки, черканул что-то, протягивая Тарану. «Талоны на завтрак. Столовая в конце к...» «Засунете талоны, сам знаешь куда!» Сталкер подхватил с пола рюкзак. «Веди давай, бюрократ!» Номер оказался холодной бетонной коробкой, 3х5, с парой продавленных коек, ветхим столом и двумя табуретами. В углу побитый эмалированный таз и крынка с мутной водой. Стол благоразумно прислонен к стене, ибо одна из ножек по какой-то причине отсутствовала. Тусклая лампочка хаотично мерцала, еле разгоняя тьму. Явный признак работающего на пределе генератора. «Располагайся!» Таран кинул рюкзак в угол, прислонив калаш и винтовку к стене. «Сиди тихо. Здесь ты будешь в безопасности. Я тебя закрою на всякий случай. Ключ есть только у меня». Таран скрылся за дверью. Лязгнул замок. Глеб стянул защитный костюм, скинул отсыревшие ботинки. Усталость навалилась непомерным грузом. Мысли путались. Устроившись на койке, Глеб зарылся в ветхое одеяло. В уютной тишине еле слышно позвякивала мерцающая лампочка. Мальчик глядел на свет и наслаждался ощущением безопасности. Наконец-то этот день подошел к концу. Зажав в ладони заветную зажигалку, Глеб уснул.